эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2019 года, четверг. В виртуальной студии находится Дмитрий Белоусов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия. 8 марта. Грязная история праздника. Вот такими вколачивающими словами Дмитрий обозначил тему. Я так предполагаю, что тема будет опять не для слабонервных. Дмитрий любит на наших нервах играть. Он так уже не просто исполнитель, он уже, мне кажется, композитор, руководитель большого симфонического оркестра из наших нерв. И вот мне интересно, что в этот раз он такого нам предъявит, что он такого явит в мир. И чтобы так вот наши нервишки опять пощекотать. Давай-ка сразу обозначим. Эта программа все-таки 16+, 18+. На какой уровень настраивать своих детушек? Я бы сказал, что минимум 18+. Опаньки. Ребята, клубничка, я так чувствую, нам будет обеспечена. И как-то вот хочется сразу сказать. Если вы с чем-то не согласны, наши уважаемые радиослушатели и зрители, то, пожалуйста, пишите свои несогласия там, где мы можем вас увидеть и прочесть ваши сообщения. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите беседка чат в выпадающем меню или на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется одним словом, латиницей. Также у нас есть каналы ВК, Facebook, Одноклассники и прочее. Но там меньше получается комментировать. Все-таки вот комментарии, реплики, вопросы принимаем здесь. И еще одна просьба. Товарищи гоблины, пожалуйста, не парьте свой пыл, не тратьте свой пыл в наших чатах. Здесь приличные люди, поэтому если вы с чем-то не согласны, еще раз говорю, то по-человечески описывайте. Я не согласен с тем-то, с тем-то. У меня вот данные вот такие-то, такие-то. И сразу же еще так. Уважаемые женщины, девушки, подруги наши боевые, вы не воспринимайте все, что скажет Дмитрий, как какие-то слова упрека или что-то еще. Это все делается для нашей совместной пользы, чтобы мы разобрались, кто мы такие, откуда пришли, что, как это все получилось и как мы здесь оказались. Вот когда мы это все поймем, мы сможем отсюда выбираться. Поэтому давайте без ругания, без всяких там слов и прочего вот такого разряда обойдемся. И еще скажи, так, по секрету мне, ты случайно не женоненавистник, нет? Нет, вот видите, вот человек порядочный человек. Вот давайте сразу отбросим эти мысли. Ну что ж, фотографии, которые ты мне прислал, картинки, я к себе загрузил. Я готов их открывать по твоему требованию. Поэтому руководи, я буду в твоем подчинении рядышком. Ну и напоминаю также, что вопросы и реплики мы принимаем во время первой части нашего эфира, а во второй мы их произносим вслух, комментируем, разбираемся, ну и так далее. Где комментировать? Понятно, наш сайт slavradio.org, ну и наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот теперь, пожалуйста, после всех этих выяснений и формальных объявлений, приступай, Дмитрий, жги. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, в нашей стране сейчас принято отмечать праздник 8 марта. Ну, он же Международный женский день, он же День женской солидарности, он же День весны и красоты. В нашем календаре этот день сегодня отмечен красным цветом, выходной, как все прекрасно. И, мол, каждый уважающий себя мужчина ежегодно должен купить букеты и подарки любимой женщине, маме, сестре, коллегам и так далее. А вот должен ли? Какова история этого праздника в кавычках 8 марта? Чей это праздник? Как давно принято его отмечать? Действительно ли он международный? Я предлагаю рассматривать вот эту вот мою лекцию не только как историю этого дня, тем более, ну вот, вы убедитесь, что весьма грязную историю. А как снятие покровов с истории обмана наших женщин, наших любимых женщин, как их обманывали последние 100 лет. Также рассматривать как историю насаждения прозападными СМИ нашим женщинам фальшивых ценностей, как историю уничтожения морали и нравственности в нашей стране. Еще раз подчеркну, что лекция только для взрослых. Ну, как говорится, 18+. Так, поехали. Напомню, что праздники – это не просто выходные. Это действенный способ сплочения людей под какую-то определенную цель. Наиболее яркие и запоминающиеся воспоминания у каждого человека связаны именно с праздниками. То есть идет заранее ощущение чего-то важного. С самого детства праздники дают нам почувствовать единение, принадлежность к определенной общности. То есть праздник – это время, когда все люди, его чтущие, объединены одним настроем и символически забывают о разногласиях. Ведь человек праздновал всегда, согласитесь. И в каменном веке, и в древних цивилизациях праздновал в любом племени и на всех континентах. Вот сейчас можно посмотреть на знаменитую вторую картинку швейцарского психиатра 20 века. Это Карл Густав Юнг. Он уже давно умер, в 1961 году. Он основоположник аналитической психологии и психотерапии. Так вот, он всю свою жизнь утверждал, что практически все представления людей о жизни, и женщин в том числе, и мужчин, формируются именно праздниками и хранятся всю жизнь в подсознании в виде архетипов. А ему можно верить. Хотел бы отметить сразу, что настоящая история, именно настоящая история, очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору, от всяких голливудских фильмов, от выдумок журналистов, от фантазий, например, от фантазий феминисток. И древние истории, и средние века. Вот. Это убийство, кровь, насилие, жестокость, ну и гаремы с рабынями. Куда же без них-то? Вот мы сейчас процитируем это фресочкой 03. Это фреска современной фирмы «Ренессанс Фреско». Она очень такая наглядная. Вопреки любви, изображенной в многочисленных фильмах имени Голливуда, ну вспомните, Марк Антоний и Клеопатра, царь Соломон и царица Савская, царь Нин и Семирамида, их множество этих фильмов. И такой же лапше из телевизора, никакого поклонения женской красоте, никакого восхищения, никаких нежных чувств к женщине в древние, средние века не было. Никогда. Вот не было и все. Был только эрос, то есть половая любовь. Вспомните знаменитую Камасутру. Ведь что там есть? Там есть секс-поучение по обольщению чужих жен и советы гетерам, как привлечь мужчин. Там больше ничего нет. Причем вот в те века осуждали даже страстно эрос. Вот сейчас четвертую картинку откроем. Значит, это картина Меркадера. Тоже из той же серии. Я вам приведу примеры из 2 века до Рождества Христова. Они такие наглядные. Сначала такой нейтральный пример. Есть знаменитый диалог господина и раба. Значит, и там четко написано. О нет, женщина это яма, западня и ловушка. Женщина острый кинжал, что горло мужчины пронзает. Значит, был тогда же во 2 веке до нашей эры древнеримский полководец Метил Нумидийский. На 5-й картинке можно на него посмотреть. Но полностью он такое длинное имя имеет. Квинт Цицелий Метил Нумидийский. Он и цензор, и политический деятель, и консул там, и так далее. Так вот у него тогда была знаменитая фраза. Если бы мы могли жить без женщин, то все охотно обошлись бы без этой тяготы. Здорово, да? У Плутарха, у древнего хрониста, есть очень знаменитая фраза. Был такой древнеримский политик 1 века до нашей эры, Катон младший. Тоже его такое длинное название, полное, Марк Порций Катон младший. Он был и легатом, и трибуном, и квестором. Жил он в 1 веке до нашей эры. Так вот, чтобы вы понимали о нежности тех веков. Этот Катон младший просто подарил жену своему другу. Причем не просто жену, а жену, ждавшую от него ребенка. Естественно, никакого мнения жены никто не спрашивал. Знаете, просто взял и подарил. То есть современные люди просто не понимают, как жило человечество раньше, какие были отношения между мужчиной и женщиной. Не понимают. Не надо проецировать конец 20 века, начало 21-го, вот туда вот, в средние века, в древние, и уж так далее, что было там до нашей эры. Все нежное отношение к женщине – это конец 20 века. Только. Раньше этого не было. И разбирая вот, всевозможные факты, которые были раньше, нужно обязательно иметь это в виду. Ну а то, что нам утверждают феминистки, ну так феминистки вообще живут в какой-то параллельной реальности. Отдельно обращу ваше внимание на государственный праздник. Первую картиночку, пожалуйста. Значит, что такое государственный праздник? Это праздник, связанный с становлением ее государственности и суверенитета. Вот что, собственно, и написано. Вот скажите, какое отношение сегодняшний женский день имеет к государственности нашей страны? Да никакого. Важнейшие события прошлого? Да такие события. А при изучении фактов истории оказывается, что и причин для празднования 8 марта нет и не было. Вот так. Все, о чем я буду дальше рассказывать, уже написано в моей статье двухлетней давности на сайте. Желающие всегда могут это посмотреть. Пошли дальше. Значит, что написано у нас в официальной пропаганде? И о чем нам беспрерывно рассказывают? Ну, и журналисты СМИ, и всевозможные феминистки придумали несколько разных версий. Наиболее часто повторяют версию отмечания в марте знатными матронами Древнего Рима какого-то праздника. Ну да, того самого, морально прогнившего насквозь Рима. Ну, напомню, что матроны – это женщины, которые родились свободными женщинами, не рабынями, и при этом были еще замужем. То есть без юных девушек, которые еще не сочетались узами брака. Значит, мол, богиня Юнона, шестая картинка, можно на нее посмотреть, покровительствовала женщинам вообще, о природах в особенности. И мартовский праздник был посвящен ей. Откройте любую вот официальную пропаганду и увидим, что праздничные одетые женщины шли с венками цветов к храну Юноны. Они молились, приносили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья в семье. Красивое вранье, правда? Вот только вранье. А еще, мол, в день праздника мужья будто бы дарили своим женам, родственницам и подругам прекрасные, а по словам феминисток, щедрые подарки и целый день окружали их теплотой, любовью и заботой. При этом вранья в СМИ с каждым годом все больше и больше. При этом сначала, например, праздник не имел названия, потом он стал называться Матроналией. Ну, взяли слово Матрона и так вот растянули немножечко. Богиня Юнона вдруг стала богиней Весты. Зашибись, да? Вот. Седьмую картиночку, пожалуйста. Вот так вот, мол, женщины шли с венками. Это картина, естественно. А самый такой вот верх лжи, мол, даже рабыни в этот день освобождались от своих прямых обязанностей и могли делать все, что им пожелается. Давайте я сразу отмечу, что никаких исторических фактов о праздновании матронами в истории нет вообще. Это женские фантазии конца 20 века. Это красивая ерунда. Выдумки это. А про рабынь, ну это вообще там ложь за гранью. Такая, знаете, чушь из серии «Коровы ведь летают». Никто рабынь никогда не освобождал. Да вы что? А правда в этой истории совсем другая. Богиня Юнона, о которой шла речь, она же супруга Юпитера, она же дочь Сатурна. Знаете, какое правильное имя? Юнона невоздержанная. Да? А вот, например, вот эта картина, восьмая, посмотрите на нее. Она более четко отражает, что такое Юнона. Это богиня лихорадочной любви. Джуно Фибриата. Она же греческая Гера. Потому что на дни середины и конца февраля приходился Фебрия. Ежегодный праздник культового очищения. И вот там именно царила Юнона невоздержанная. И во время этого праздника все оставляли свои дела, и начиналось в кавычках веселье, массовая сексуальная оргия. Еще в 16 веке об этом говорили прямо в лоб. Вот если мы сейчас откроем девятую картинку, то увидим картину нидерландского художника Бернарда де Рускере. Прямо об этом нарисовал картину, написал картину. Так что вот такая вот правда была про Юнону, богиню невоздержанную. Еще одна есть красивая фантазия журналистов про день весны. Очень красивая легенда рассказывает о смелом, отважном юноше, который ценой своей жизни спас из лап злого змея прекрасную девушку солнца. Юноша умер, роняя капли крови, а солнце, озарив все вокруг своим светом, вернуло земле тепло, цветы и радость. А на месте алых капель крови выросли первые за долгое время цветы. Красиво, правда? Вот только все это ложь. такая циничная ложь. Про весну давайте посмотрим старую открыточку, 10-ю. Вот как это было еще совсем недавно. То есть открытка говорит совсем об ином. Вот так весну представляли еще совсем недавно. А потом вот к этой весне за уши притянули женщину, потом март, ну и так далее. Ну и вообще, вспоминая эту версию, не надо забывать про постоянные изменения летоисчисления в истории. Там, когда-то год начинался в марте, а когда-то и в сентябре. Да, что сводит версию вообще на нет. Но, как правило, в основном вся пропаганда 8 марта и все статьи 8 марта говорят, ну, о начале, о двух датах. 1857 год и 1910. И это правильно. День 1857 года. Что ж такого было? Официально в сотнях газет, статей утверждается, что праздник 8 марта возник, потому что в этот день, 8 марта 1857 года, в Нью-Йорке, в Америке, собрались на манифестацию, на демонстрацию, на забастовку, там в разных статьях по-разному, работницы швейных и обувных фабрик. Вот ни больше, ни меньше. Ну, давайте посмотрим, как выглядела ткацкая фабрика, там, грубо говоря, на стыке веков, 11-я картинка. Это ткацкая фабрика в Буффало, там же в Нью-Йорке. Действительно, люди работали по 16 часов и получали копейку. А женщину, мол, требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату и так далее. Ну, можно подумать, что мужчины-работники работали меньше, чем 16 часов. Сейчас. Это же капитализм. Нет вот в этих словах правды практически вообще. Ну, нет. И любой желающий мог, даже не влезая в исторические документы, в этом убедиться. Самое интересное. Откроем 12-ю картинку и посмотрим на то, что 8 марта 1857 года было воскресенье. Воскресенье забастовок не бывает. Вот никак. И манифестации, как правило, тоже. Ну, какие забастовки в воскресенье? Ну, о чем вы говорите? И что интересно, в вышедших на следующей неделе нью-йоркских газетах об этом событии не было ни звука. То есть никаких забастовок, никаких там манифестаций работников швейных фабрик, никаких манифестаций работниц обувных фабрик. Ну, в газетах нет ничего. Если мы возьмем книги по истории рабочего или феминистского движения в США, тоже ничего. Знаете, вот надо же, была самая первая, а о ней вот ничего. Также нам официально все время повторяют, в 1908 году, спустя там 51 год, был съезд социалистической партии США, 13-я картинка, вот так она выглядела, и именно на котором будто бы было решено учредить День американских женщин. Забавно. Вот только документов об этом решении почему-то нет. Ни одного. Вообще. При этом я хотел бы подчеркнуть три «но». Ну, во-первых, что такое социалистическая партия США? Это карликовая партия. Она была основана в 1901 году только. Да? И вот тогда в ней было 10 тысяч членов на всю Америку. Да, одна из фракций на следующий год после 1908-го этот день решила отпраздновать. В общем, праздновала 27 февраля. То есть несколько женщин там собрались. На следующий год, 27 февраля 1909 года, отпраздновали День американских женщин. И причем праздновали они этот праздник 4 года, пока они между собой не распались. Значит, еще раз говорю, в-третьих, ни в документах съезда, ни в выступлениях его женщин-делегатов нет ни одной ссылки на 1857 год. А СМИ впоследствии повторяют только про вот этот День американских женщин. Причем называют не вот этот съезд карликовой партии социалистической, а уже вот когда вот эти несколько женщин стали праздновать 1909 года. То есть, понимаете, вот одна ложь на другую вот так накладывается. Ну а мы вернемся все-таки к самому началу и посмотрим горькую правду истории. Была демонстрация. 8 марта 1857 года действительно была демонстрация. И действительно, этот день назвали женским днем. А горькая правда истории в том, что начало женскому празднику положили не текстильщики, а шлюхи, труженицы первой древнейшей профессии. Вот даже можно посмотреть на фотографию шлюх Нью-Йорка. Фото сохранилось. Пожалуйста, 14-е. Именно в этот день, 8 марта 1857 года, проститутки Нью-Йорка прошли маршем по Манхэттену. И они действительно требовали. Они требовали уравнять проституцию с другими профессиями и дать им права, в том числе избирательные. Конечно, полиция демонстрацию разогнала, но шум она не делала изрядно. Именно тогда вот этот марш проституток стали называть женским днем. Исключительно. Ну а в 1894 году уже парижские проститутки устроили демонстрацию с теми же самыми требованиями. Признать их права, учить профсоюз проституток и так далее. Вот можно посмотреть на фото дамочек из Франции, 15-е. Демонстрация в Париже тоже была разогнана полицией. Но потом прошло еще немножко лет, и в последнее воскресенье февраля 1908 года снова проститутки Нью-Йорка вышли на улицу. Там те же самые требования, на этот раз с добавкой, выдать зарплату матросам, которые им задолжали за секс-услуги. То есть профсоюза проституток и права выборов уже мало, да? Но заметьте, вот эта демонстрация проституток 1908 года уже была приурочена к тому самому женскому дню шлюх 8 марта 1857 года. Пошла цепочка. Ну а теперь перенесемся в Россию. 10 октября 1908 года у нас в Петербурге в Николаевском зале Государственной Думы открылся первый всероссийский женский съезд. Вот даже сохранилась фотография 16-я, можно на них посмотреть. Там было зарегистрировано 1053 делегатки, работали 4 секции, ставились вопросы про избирательные права женщин в России, про образование женщин и про внебрачных детей. Никаких женских дней не обсуждалось вообще. Ну не нужно было это никому, вот вообще. Но, вот посмотрите на открыточку, 17-я картинка, после закрытия съезда. Вот эта реклама снятия кухонных цепей на открытках уже появилась. Вот обратите внимание, вот там цепи сброшены. Женщина идет, сбрасывает кухонные цепи. Это открытка после этого съезда 1908 года. Ну а дальше мы дошли до 1910 года, вторая дата. Немецкие социалистки-революционерки, две очень известных фамилии, Клара Цеткин и Роза Люксембург, в этот день, 8 марта, выводят на улицы немецких городов местных проституток с требованием прекратить произвол со стороны полиции. И опять все то же самое, позволит им создать собственный профсоюз, уравняв их тем самым с остальными профессиями. И, кстати, Люксембург с Цеткин добились таки своего. И лишь позднее, когда все это стали переписывать, убирая грязь всевозможную, демонстрацию проституток тихо заменили на демонстрацию трудящихся женщин. Ага, трудящихся. Ха-ха, три раза. Ну а дальше перейдем к тому же 1910 году. Состоялся 8-й конгресс 2-го социалистического интернационала. Вот можно посмотреть на 18-ю картинку, как это люди выглядели. И вот 27 августа 1910 года на международной конференции женщин-социалисток, была она в Копенгагене, эта конференция, та самая Клара Цеткин выступила с предложением учредить День борьбы за права женщин, основываясь на том самом 8 марта, на тех самых шествиях шлюх, которые были в Нью-Йорке. Но, если быть точно, она его назвала «День революционной мобилизации широких женских масс против буржуазного господства». Как звучит-то, да? Повторяю для тех, кто в танке. Не было никакой идеи празднования Международного женского дня. А речь была про День борьбы. То есть совершенно очевидно, что это изначально вот этот день задумывался отнюдь не как праздник, а чисто политическое мероприятие. Призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу. даже была принята резолюция со словами, послушайте внимательно, социалистки всех стран ежегодно проводят женский день, который служит агитацией за предоставление женщинам избирательного права. Понимаете? Только избирательное право. О чем умалчивают наши доблестные средства массовой информации? Вот мало ли что там выступала Клара Цеткин. На этой конференции в Копенгагене датой женского дня было учреждено 19 марта. Я повторяю еще раз, не 8 марта, а 19 марта. Потому что 8 марта – это день шествия проституток, а 19 марта – в память о победе берлинских рабочих в революционных боях на баррикадах в 1848 году. Вот почувствуйте разницу. Там шлюхи, а здесь берлинские рабочие и бои на баррикадах. Вот она разница. Во-вторых, с предложением о дне выступала не госпожа Клара Цеткин, а член ЦК социал-демократической партии Елена Гринберг. То есть это не Клара Цеткин, это совсем другая женщина. Понимаете? А день 8 марта ведь был выбран Кларой Цеткин не случайно. Это так называемый Венерин день. Для тех, кто далек, и слава богу, от всех этих гадостей, я напомню, что был день, в который проститутки работали не на себя, а на таких же, как они, но заработавшие венерические заболевания. Потому и называли Венерин день. Вот так было в 1910 году. Ну а в нашей стране 8 марта появилось из-за прихоти трех женщин. Давайте назовем их поименно. Клара Цеткин, Роза Люксембург и Александра Калантай. Три социалистки, три красных шлюхи, ну и все определенные национальности. Главная из них, конечно, Клара Цеткин. Чтобы было понятно, куда она и что она задумывала с этим женским днем, давайте вспомним ее биографию. Ну а сначала посмотрим на нее, 20-е изображение. Здесь очень как бы наглядно, что такое Клара Цеткин. Но сначала я отмечу, что есть много людей, которые абсолютно уверены в том, что праздник отмечают 8 марта по причине рождения в этот день Клары. Но это, конечно, ошибка. Клара родилась в июле. Также господствует мнение, что Клара Цеткин такая ярая коммунистка, которой в жизни ничего, кроме политики, не надо. Но это совсем не так. Давайте посмотрим, какая была Клара Цеткин в девичестве. 21-я картиночка. Вот такая она была. Молоденькая. Носила она фамилию Эйснер. И родилась она в 1857 году, 5 июля. Она родом из семьи учителя немецкой приходской школы. Получила очень хорошее педагогическое образование. Красивый миф нам рассказывает, как во время учебы в Лейпцигском педагогическом институте она познакомилась с эмигрантом, народовольцем из Одессы, Йоси Цеткин, который вел партийный кружок. Можно посмотреть на этого красавца-мужчину, если кто-то считает его красавцем, 22-я картинка. И потом она вступила в социал-демократическую партию. Сменам прожужжали все уши, мол, юная 18-летняя девушка влюбилась в некрасивого харизматика, в фанатичную приносит идеи. А вот Осип, вот такой нехороший мужчина, любовь Клары не принял, отказал. Вот такая вот клюква для лохов. Вся эта история любви – выдумка. Не было этого ничего. А правда истории, горькая правда истории в том, что вот именно тогда, в 18 лет, Клара была родным отцом, Готфридом Эйснером, выгнана из дома и отлучена от церкви. А то, что она отлучена от церкви, есть даже запись в книге в церкви. Да? Знаете, за что это? За распутство. Выгнана из дома и отлучена от церкви за распутство. 18 лет. Вот такая была наша Клара. Ну, а тем временем, пока там она гуляла направо и налево, в 1880 году Осипа Цеткина выслали из Германии, и он переехал во Францию, в Париж. Пока тут Клара развлекалась, прыгая по постелям, значит, ну, достаточно тяжело, городишки маленькие. И потом через 2 года она тоже уехала в Париж. Чтобы удобнее было жить вместе, не платя за квартиру, она разыскала Осипа, поселилась у него и просто так взяла себе его фамилию Цеткин. Брак никогда не регистрировался, нигде. Ни в мэрии, ни в церкви, нигде. Причем это было сознательным решением Клары, которая уже тогда привлекала идеи и свободного брака, и всех свободных отношений, так мягко говоря. Жили они, ну, очень скромно говоря, в нищете. Официально Клара давала частные уроки и стирала белье в богатых семьях. Нам рассказывают, что она бедная трудилась на 3 работах и так далее. Реально она стирала и подрабатывала проституцией. Вот и все. С разницей 2 года, неизвестно от кого, она родила 2 сыновей. Вот можно посмотреть, как она выглядела приблизительно в те годы. Это не совсем Париж, но близко. Ей было 32 года, когда Осип умер от туберкулеза. Это был 1889 год. Но выглядела она вот очень ужасно. Вот смотря на эту фотографии до и после, да, вы видите, знаете, как у нас говорится, на все 100. Да, там. А в русском языке есть такое слово «потасканное». Ну, допрыгала по постелям, говорится, да? А вот, не секрет, что многие дамы легкого поведения очень быстро старятся. Соответственно, горе-журналисты, которые нам рассказывают, что Клара была очень привлекательной женщиной, но, видимо, никогда ее фото не видели. Вот уже тогда Клара одобряла развод, аборты и восставала против всевозможных старых истин в вопросах свободной любви. То есть слова «проституция», «мезальянс» ее совсем не волновали, она радостно хлопала в ладоши. В 1890 году Клара вернулась в Германию. Она поселилась с детьми в Штутгарте. И там вместе с Розой Люксембург, которая была ее подругой, хотя была намного ее младше, вот она представляла левое крыло немецких социал-демократов. И одновременно Клара была ответственным секретарем газеты немецких работниц Die Gleichheit. Вот можно посмотреть, как выглядела эта газетка, 24-я картинка. По-русски она переводится как «равенство». Die Gleichheit. Средства на издание этой газеты она выключила, ну, можете догадаться, каким способом, у основателя электротехнического концерна Роберта Боша. И вот эту женскую газету она редактировала 26 лет. С 1891 по 1917 год. Ну, понятно, что в СМИ много лжи. Это женское издание было очень популярным. Да я вас умоляю. Эта газетенка вообще никого не интересовала. Если бы Роберт Бош не давал деньги, ее можно было бы сразу закрыть. И вот даже когда в 20 веке значит, выходили всевозможные аналитические статьи, там место социалистической печати, в распространении марксизма в Германии, вот газету «Равенство», вот эту «Die Gleichheit», даже не упоминали, понимаете, это пустышка была. Но особенно интересные размышления Цеткин по поводу новой женщины. Они впоследствии были скопированы советскими руководителями в 20-е и 30-е годы. Вот еще раз откроем 20-ю картинку, еще раз почитаем. Статья «Женский вопрос». Авторство Клара Цеткин. Что пишет Клара Цеткин? Она пишет: утверждение, будто женщина самой природой предназначена для воспитания детей, пережиток старины, которому нет места. Там же она пишет: женщина не может служить для будущих поколений проповедницей красоты, добра и истины. Вот для сегодняшних слушателей, я еще раз повторяю, человек, основавший этот праздник, говорит, что женщина не может служить проповедницей красоты, добра и истины. Тот, кто основывал этот праздник. Отлично, да? Но особенно наглядны два примера. Потому что слова словами, а действия действиями. Значит, Клара была членом Рейхстага Веймарской республики, то бишь депутатом. А в тот был период мощного революционного всплеска, который накрыл Германию в 1918 году. И депутат Клара Цеткин высказала весьма оригинальное, в кавычках, предложение по стимулированию боевого революционного духа. Она всерьез и постоянно предлагала женщинам, сторонникам социалистического феминизма, устраивать праздники свободного секса для коммунистических воинов. Мол, кто хорошо воюет против прогнившей монархии, тот получает потом максимум плотских удовольствий. Более того, этот так называемый секс-метод Клары Цеткин был ею предложен не один раз, не два, а постоянно. Например, двумя годами позже, во время военных действий, еще в 20-м году, между Советской Россией и Панской Польшей. То есть Клара на заседании Рейхстага Веймарской республики прямо заявила с трибуны, 25-ю картинку можно открыть и посмотреть, как тогда это выглядел Рейхстаг внутри, что ни один вагон с оружием для польских войск или со станками не должен пересекать границу Германии. А обеспечить такой бойкот должны рабочие, а если они отказываются участвовать в выполнении военных заказов, то сознательные пролетарские женщины должны бесплатно предлагать секс любому такому рабочему. Это речи Клары Цеткин на заседании Рейхстага. Они все запротоколированы, они все есть, понимаете? Вот такая была очень моральная Клара Цеткин. Ну а в личной жизни по возвращению в Германию, как было написано, изголодавшаяся по любви 36-летняя женщина воспалала страстью, страстью, как же, к 18-летнему художнику, студенту Академии искусств Георгу Фридриху Цунгелю. То есть вдвое моложе ее. Когда нам СМИ рассказывают сказки про сладкий брак, они забывают сказать, что сам Георг, собственно говоря, рассчитывал лишь на секс-встречи, о чем потом в мемуарах-то и написал. Но Клара смогла не только его удержать. Ну, такой опыт-то, да? Она даже оставила его себе, значит, на себе жениться. А почему? Потому что денежки у него были. Нам рассказывают сказки, что картины этого молодого художника шикарно продавались. И поэтому было очень много денег. Вот посмотрите на одну его картину, 26-я картинка. Ну, может быть, конечно, есть любители вот это купить. Но, на взгляд большинства, это будет мазня. А ларчик открывался просто. Георг получил наследство. Большое наследство и богатое наследство. Чтобы Клара ушла от денег. Она вцепилась в мертвой хватке. Тем более, Цунгел купил себе домик, купил автомобиль. По тем временам роскошь великая. И, кстати, вот в том домике часто любила бывать будущая подруга Цеткин Александра Калантай. А в 1907 году останавливался даже Владимир Ленин. Ну, да, в 1914 году у престарелой дамы состоялся разрыв с мужем, и они развелись. А при этом одряхлевшая феминистка на встречах с работающими женщинами обсуждала не победу трудящихся над мировым империализмом, а только исключительно вопросы пола и брака. Любимая цитата Клары, которая повторялась на всех этих встречах, что зафиксировано в протоколах этих встреч. Брак – это пережиток буржуазного прошлого. Вот посмотрите 27-ю картинку, это ее статья. Значит, статья называется «О женщинах», как бы, да? Там, вот там, вы это видите. Клара раздавала эти брошюры, в том числе дополняла свой бред изложением теории Фрейда, затрагивала темы секса и проституции. Ну, она это называла «свободной любви». И, кстати, между прочим, Владимир Ленин на эту тему жутко возмущался ее писаниной. И страшно ее ругал, но ей было до фонаря. Кстати, писала Клара и о самом Ленине. Вот, пожалуйста, есть такая брошюрка 28-я статья о Ленине. Насчет... Ну а Клара после прихода Гитлера к власти приехала на ПМЖ в СССР и скончалась в 1933 году близ Москвы, а прах Клары помещен в нашей Кремлевской стене, то есть на Красной площади в Москве. О полном отсутствии традиционной морали у Клары говорят не ее многочисленные высказывания о проституции, не ее, скажем так, возглавление проституток Германии, значит, не ее парижская проституция, а, знаете, один очень наглядный факт. В 1907 году ее 22-летний сын Константин стал любовником ее подруги, 36-летней Розы Люксембург, той самой. Их постель продолжалась более 5 лет. Клара не только не вмешивалась, но старалась не мешать. Это именно то, что вот сейчас, в конце 20 века, пропагандируется Западом. Сплошь и рядом. Ну, например, вот, чтобы не быть голосным, возьмем инцест в фильме 2012 года «Тайное влечение». Очень такой знаменитый фильм французской женщины-режиссера Ан Фонтен. Там, где в ролях Наоми Уоттс и Робин Уайт. Потому ее поддерживают сейчас. Потому что совпадает с современным трендом. Вот так была наша Клара Цеткин. Ну, а мы тем временем рассмотрим еще одну версию, которая очень распространена в интернете. А именно о связывании Клары Цеткин 8 марта с еврейским праздником Пурим. Почему-то эту версию приписывают протодиакону Андрею Кураеву. Можно на него посмотреть, это наш современник, 29-я картинка. Он 63-го года рождения, то есть он вот, живет вместе с нами. Почему ее приписывают протодиакону, уважаемому Андрею Вячеславовичу, я не знаю. На его сайте этих данных я не нашел. От слова совсем. Отмечается Пурим действительно в марте. Это правда. Но дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре скользящая. Как говорят, плавающая. Скорее всего, эта версия появилась потому, что именно в 1910 году, вспомните эту международную конференцию женщин-социалистов в Копенгагене, да? Так вот, в 1910 году Пурим выпал на 8 марта. Ну, например, там в 10 году был 25 марта, в 11-м 14 марта, в 12-м 3 марта, в 13-м 23 марта. То есть, понимаете, он так плавает. А о чем же, собственно говоря, эта легенда? Это очень старая легенда о том, как еврейка Эсфирь спасла свой народ от гибели в Вавилоне. Вот можно посмотреть фреску Андреа дель Кастано, 30-ю картину. Это знаменитая фреска 1450 года. Суть проста этой легенды. В 480 году до Рождества Христова в Вавилоне все плененные ради вавилонянами евреи обрели свободу. То есть они были уже не рабами. И многим из них к тому времени удалось очень хорошо устроиться в Вавилоне. И, кстати, Вавилон – это тот самый город, что называли город греха, и именно там была вавилонская блудница. А проститутки там были очень уважаемыми женщинами, кстати. А по Эсфирь, вот посмотрите немножко другую картину, 31-ю. Потому что это была... шлюха из Эсфирь. Просто какая была там ситуация. Был приказ царя, который царица Астинь, ну и другое имя Вашти, одна из наложниц могущественного правителя Артаксеркса, ну, отказалась выполнять. Значит, выпендрилась. И царю искали 400 новых наложниц. 400, сумма такая крутая, да? Нашли и постепенно отправляли их в постель царя одну за другой. Понятно, что не все 400 сразу, а так вот. Одна, вторая, третья, четвертая. Когда мог царь, тогда он у тебя брал очередную девственницу из этих 400. И вот дядя Мардахей, значит, подсунул в этот список 400 свою племянницу по имени Адасса. На иврите означает «мирт». Ну, вы же понимаете, захват власти через подсовывание шлюхи в постель главы государства – такая тысячелетняя технология, старая как мир. Тем более в царском дворце девушка называлась другим персидским именем – Эсфирь. Да, ну, представьте себе состояние мужчины, которому подсовывают ничего не умеющих девственниц, а то он среди нескольких десятков подряд появляется все умеющая шлюха. Но она резко выбилась на их фоне. Вот. Стала бывать все чаще и чаще у царя. А тем временем министр, главный министр царя, пришел к царю и рассказал ему о том, что евреи заполонили их государство. И правитель Артаксеркс решил истребить всех евреев. Значит, есть две версии событий. Значит, первая изложена в священных писаниях евреев, а вторая в книге римского историка первого века Иосима Флавия. Так вот, я, естественно, больше склонен верить историку. Он жил в первом веке нашей эры. Так вот, о замысле царя наложница узнала, значит, передала своим. Понятно, что во всех сегодняшних газетах наложница почему-то стала женой. Кстати, Эсфирь вдохновила очень многих художников, есть огромное количество фресок, картин, всяких разных. И вот когда царь в очередной раз находился с ней в постели, она вымолила у него обещание истребить всех врагов его народа. Просто так, знаете, опосредованно. А потом признала, что она еврейка. Ну, а Таксеркса банально обманули. То есть сначала он пообещал наложнице уничтожить всех ее врагов, а потом оказалось, что оказалось всех врагов евреев. Ну и дальше господин Мардохей написал приказ об убийствах всех, и два дня резали персов. Просто. Как было написано в летописи, в течение двух дней избивали иудеи всех врагов своих и истребляли, и поступали с неприятелями по своей воле. В результате массовых убийств было уничтожено около 75 тысяч персов. Практически было уничтожено руководство всей Персидской империи. Вот день этот знаменательный для евреев чтится, празднуется до сих пор. Евреи до сих пор отмечают этот праздник маленькими такими сладкими пирожками под людоедским названием «Уши Амана». Ну, неприличное название, мягко говоря. Вот. Это вот, собственно говоря, была легенда. А если возвратиться вот к тем статьям многочисленным, то есть к вопросу связи национальности, я напомню, что на протяжении всей еврейской истории национальность ребенка определялась по матери, независимо от происхождения отца. Отец Клары – это чистокровный немец. И, естественно, дочь по документам была немкой, ну никак не еврейкой. Но вот по материнской линии, та самая Жозефина, уроженная Витали, там мы имеем наполеоновского офицера, который женился на дочери местного бюргера. А бюргер – это горожанин, то есть средний или мелкий торговец, как раз которыми чаще всего и были евреи. И вот эта дочь торговца, бабушка Клары, скорее всего, действительно могла быть еврейкой. Но, еще раз но. Вряд ли идейная коммунистка Клара Цеткин основывалась на истории еврейского народа. Вся ее биография, которую мы вот сейчас прошли, говорит об обратном, согласитесь. То есть, скорее не на Пуриме, а на Нью-Йоркском марше проституток 1857 года. Еще раз напомню, что именно Клара Цеткин в 1910 году, 8 марта, выводила на улицы немецких городов местных проституток. И ее предпочтение однозначно. Но мы перейдем к празднованию в 20 веке. Значит, в 11 году, в 1911, женский день отмечался 19 марта. Помните? Тот революционной борьбы-то, да? Не 8-е. И отмечали его в том числе и феминистки. Германии, Австрии, Дании, Швейцарии. В 12 году, в 1912, женский день прошел в тех же странах, но уже 12 мая, даже не марта. А в 1913 году получилось целых три женских дня. Да? А во Франции был 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии и Голландии 9 марта, а в Германии 12 марта. Но 8 нигде не праздновали. Вот такой нонсенс. В Российской империи впервые женский день как праздник, пусть и рабочий день, но как праздник, отмечался в 1913 году в Петербурге. Вот можно посмотреть на 32-ю картинку. Было прошение на имя градоначальника Петербурга. Прошение было заявлено об организации научного утра по женскому вопросу. Власти империи дали разрешение без проблем. И 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице, вот в этой 32-й картинке, вот это, как раз именно это здание изображено, собралось 1500 суфражисток. Повестка дня была та же самая, что и раньше в России. Право избирательного голоса для женщин, государственное обеспечение материнства и добавилось о дороговизне жизни. То есть горькая правда истории в том, что до 1913 года в России этот праздник не отмечался. Его отмечали только проститутки Европы, так сказать, ударным трудом, пока его не привезла в Россию пламенная революционерка Александра Калантай. Помните такую? Государственный нарком советской власти. Если кто ее не знает, я напомню, что она всем известна по знаменитой фразе, по теории стакана воды. Фраза эта переводится просто, цитирую госпожу Калантай: «Отдаваться первому встречному мужчине надо так же легко, как выпить стакан воды». При этом в советской прессе 20-х годов заменена была фраза, и она звучала так. Об этом тоже потом уже не говорили. Комсомольцу и комсомолке вступить в интимную связь должно быть так же просто, как утолить жажду стаканом воды. Это тоже авторство Александры Калантай. Собственно, в этом разврате преуспела и сама Александра. Вот можно на нее посмотреть, на эту даму. 33-я картинка. Нарком Александра Калантай. Но это она еще помоложе была, естественно. Значит, это был 13-й год. В 14-м году Международный женский день, в кавычках, провели 8 марта. Но почему? Потому что он совпал с воскресеньем, с нерабочим днем. Потому и провели 8-го. Дальше пошла Первая мировая война, революции. Настал 17-й год. Значит, что было 8 марта 1917 года? Было две вещи одновременно. 8 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола, точнее его заставили отречься от престола. А временное правительство гарантировало женщинам России избирательное право. 34-ю картинку, вот повторим это еще раз. То есть этот день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому. Ну а к идее женского дня советская власть вернулась потом, в 20-х годах, когда пошел самый первый обман женщин. Что требовала советская власть? Требовали женские рабочие руки на поле, к станку, на заводах. Советская эмансипация, давайте назовем это честно, это право женщины пойти в шахту или встать на конвейер. Под идиотские лозунги, там, типа «долой кухонное рабство», в то время рушили и семью, нашу славянскую семью, патриархальную семью, и многовековые традиции. Вот посмотрите на 35-ю картинку. А что реально получили женщины? Вместо одной работы дома, причем в удовольствие, и тогда, когда она сама этого хотела, женщины получили две. Днем она пахала на заводе, а вечером уже без всякого удовольствия дома. Ну разве это не обман? Ну а сам женский день по старой памяти, опять же, Клара Цеткин постаралась, назначили на 8 марта. Так он и закрепился. Ведь Россия жила тогда, в отличие от всей Европы, по юлианскому календарю. Вот так. И пошло оно 8 марта. Значит, формально потом, значит, женщины получили право голосовать в той же Финляндии, Исландии, Норвегии. Значит, и на второй коммунистической женской конференции, подчеркну, не международной, хотя там были из разных стран, а второй коммунистической, в 1921 году. Но тогда Клара Цеткин протолкала решение, что теперь 8 марта будет женским днем. И этот праздник будет отмечаться как память всем тем женщинам, которые когда-то не побоялись выйти на улицу и потребовать свои права. Да-да, вы не ошиблись. Тех самых тружениц первой древнейшей профессии. Та самая демонстрация. Проституток 1857 года. И женский день, 8 марта, с третьего года советской власти, то есть 1921, стал праздником. Но обычным, никаким выходным он не был. И никаким женщинам цветы не дарили. В принципе, не дарили. Награды вручали, грамоты вручали за работу на производстве. А в магазинах советских труженицам, которые вот работали у станках, делали скидку на актуальные в то время калоши. Здорово, да? За вторую работу получаешь скидку на калоши. И грамоту тебе дали. За то, что ты на двух работах теперь, вместо одной. Молодцы. Ну а поскольку привязать вот этот день проституции к историческим событиям было сложно, пришлось слегка фальсифицировать историю. Ну понятно, что разбираться никто потом не стал. Раз партия сказала надо, значит так оно и было. Значит, и так все шло, и вот дошло до 1965 года. 37.1, пожалуйста. 37.1 нам рассказывает, как в 1965 году Верховный Совет СССР утвердил 8 марта как официальный государственный праздник. Вот оно, начало официального празднования. 1965 год. А думаете, просто так взяла это 8 марта? Не просто так. 60-е годы – это расцвет второй антицерковной волны в СССР, начатой еще Хрущевым. А 8 марта – это день памяти Курской иконы Божией Матери. Тут можно посмотреть на эту икону, 37.2. Это одна из величайших святынь русского народа. Правда, они сейчас не очень любят вспоминать. Она обретена в 1295 году. Они вспоминают, потому что сейчас она вывезенная из России, находится в Нью-Йорке. Так вот, в 1965 году, утверждая 8 марта, значит, Верховный Совет просто сбивал вот на этой вот антицерковной волне тот праздник. Замещая одно другим. Вот и все. И именно с того 1965 года этот праздник стал значиться красным в календаре. И нашим женщинам, трудящихся на двух работах, благодаря подаркам социалистическим, начали давать выходной. И начал именно с того времени быть праздничный ритуал. На торжественных мероприятиях государство стало отчитываться о реализации государственной политики в отношении женщин. Это все с 1965 года. Ну а что же касается международного? Здесь тоже вранье. Да, под давлением СССР в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию номер RS-32/142. Да, действительно была такая резолюция. Вот только там не было 8 марта, понимаете? Вот такая вот интересная хохмута, да? 38-ю картинку откроем. Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны просто провозгласить любой день в году в соответствии с их традициями и обычаями днем борьбы за женские избирательные права. Все. Ничего больше. не было никакого международного, понимаете? За женские избирательные права любой день года выбрать. Где тут 8 марта? Вы о чем вообще говорим? Повторяю для тех, кто в танке. Не 8 марта, а любой день выбрать. То есть не было никогда в 1977 году объявления Международного женского дня. Не было. Это ложь. А что было? Спустя год, потом, 28 ноября 1978 года, ЮНЕСКО на своей 20-й сессии генеральной, значит, конференции, резолюция S13.2, предложила отмечать Международный женский день в марте. Вот это было. Вот 39-ю картиночку откроем, значит, и посмотрим на это. Но, кстати, вот самая романтическая страна у нас то считается Францией, да? Она не отмечает 8 марта. Как бы это ни прискорбно звучало для многих. Французы не только не считают, что этот день должен быть красным в календаре, что этот день вообще достоин уважения. Он просто не считает, и все. Да? Ну а теперь давайте переходить к дню текущему. В 20 веке постепенно женский день был все меньше политическим, все больше появлялось какой-то романтики. Значит, несмотря на то, что социалистический СССР распался, 8 марта ведь не перестали отмечать, правда? Попытки вспомнить настоящую историю были. Немного, но были. 40-я картинка. 8 марта 2004 года, спустя 13 лет после перестройки, на Первом канале телевидения была передача «Времена» с ведущим Владимиром Познером. Туда было приглашение нескольких ярых феминисток. А в конце передачи Познер честно и прямо сказал, что 8 марта – это не праздник, а день борьбы. Ну, так же и задумывалось. И что в этот день женщины вышли на улицы, чтобы бороться за свои избирательные права, а вовсе не для того, чтобы получать поздравления и ловить на себе восхищенные мужские взгляды. Что с точки зрения истории – чистая правда. Ну, правду сказал человек. Не зря очень многие, например, на Урале сейчас и считали, и считают 8 марта днем женщин падших. И даже в коммунистическом Китае этого праздника уже нет. Поздравления получают только те китаянки, которые в свое время были революционерками, а всем остальным фиолетовым. Вот те, кто способен сегодня думать не рекламой, а головой, значит, вот давайте подумаем, что именно наши дорогие девушки и женщины празднуют, не задумываясь. Ну, конечно, приятно получать подарки, поздравления, тут еще и выходной. Вот, дорогие дамы, барышни, вы сегодня хотите ежедневно бороться за права? Или вы хотите от мужчин поздравления с днем солидарности тех дам древнейшей профессии? Или вас привлекает Венерин день? Вот что мы празднуем? Я напомню, что за весь 20 век день постепенно преобразовывался. То есть сначала это был день солидарности проституток, вот тогда, в 19-м. Потом день борьбы. Потом день женщины-революционерки. Да? Вот. Значит, вот, посмотрите на плакат. 41-я картинка. Ух, какая, да? Потом был день раскрепощения женщины. Он перешел в день поклонения советской женщины. К концу социализма он уже преобразовался, как говорили мужчины, в день стоимости величины букета и подарка. А сейчас стараниями некоторых лиц уже превращается в день ненависти к мужчине. Но нет в этой цепочке и никогда не было этого дня, как дня любви и красоты, мудрости и женственности. Ну не было. Он для другого задумывался. Я хотел бы отметить, что последние десятилетия после перестройки в нашей стране идет очень сильная пропаганда Запада. Безумно сильная пропаганда. Вот даже можно проиллюстрировать картиночкой о промывании мозгов. Я не открою Америке, если скажу, что женщины живут эмоциями, чувствами. И поэтому они очень подвержены рекламе. Увы, очень многие этого не видят и эту рекламу повторяют. То есть не критично воспринимают информацию. Ну, такая грустная аналогия. Ну, известная аналогия. Алкоголик ведь никогда не скажет, что он алкоголик. Он скажет, ну, выпиваю, и все. Но это уже проблема образования тех, кто слушает. Просто проблема нашего государства сейчас в том, что сегодня к советскому обману женщин, к тому самому о кухонном рабстве, да, советскому, еще раз напомню, 35-ю картинку, вот сегодня к первому обману добавилось еще 5. Вот сейчас 6 обманов промывает мозги нашим женщинам. 6, вдумайтесь. Соответственно, мы получаем предсказуемое у наших женщин и аморальное поведение, и нужный Западу образ мысли. Наши дамы уже 30 лет идут по западным граблям. И при этом удивляются, что у них нет ни счастья, ни семейной жизни, ни любимого мужчины. Да и не будет западной-то психологии. Значит, ну и давайте проанализируем немножко про обязанность мужчин поздравлять 8 марта всех-всех женщин поголовно. Я подчеркну, не своих любимых, не своих дорогих, а всех поголовно. Но чтобы хоть с чем-то сравнить, давайте вспомним эталон. Та самая знаменитая русская женщина. Помните, у Некрасова, да? Которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. И которой хвастаются наши женщины на каждом застолье. Но у Некрасова это был собирательный образ. А я напомню про, ну, хотя бы три реалии. Три примера приведу. Первое – это декабристка. Верная жена, ради мужа поменявшая дворец Петербурга на избушку в Сибири. Вот можно даже посмотреть на лица декабристов и отдать им должное. Действительно, великие женщины. Великие русские женщины. Низкий им поклон. Второй пример – это солдатка времен Романовых. 25 лет без мужа тянувшая семью. Согласитесь, безумно тяжело ей было. И она тянула семью, тянула детей. Одна в гордом одиночестве. Забирали тогда мужчину в армию на 25 лет. Значит, и третий пример – это советская труженица. Наша великая русская женщина, ковавшая тыл в Великую Отечественную войну. Вот три великих примера. Но только давайте скажем честно. Вот, смотря на общую такую глобальную как бы массу, этой знаменитой русской женщины давно нет. Есть стереотип. А вот почему нет? Давайте посмотрим, как на фоне пропаганды западной морали, на фоне пропаганды западной нравственности, сегодня идет отдельные слои женского общества. Я приведу 4 небольших среза и задам мужчинам и нормальным женщинам 4 вопроса. Первый. Вот вспоминаем о верности декабристов. Да? Вот они все бросили и поехали из дворцов на избушку в Сибири. Да? Вот только еще в 80-е годы при советской власти с тысячами советских офицеров, которые получали назначение из столиц Москвы и Питера в дальний гарнизон, тут же разводились жены мгновенно. То есть как перевод у офицера, так сразу жена говорит, любовь прошла. Все. Это не секрет, да, это тысячи и тысячи советских офицеров остались без жены в разводе. С наплеванием на детей и так далее. Просто вот такая вот алчность и корыстолюбие. Ну а ныне откройте любой форум. Там нормальный вопрос. Сколько ты отжала у мужика? Так вот, мужчины, вы вот этих алчных хамелеонов хотите поздравлять с 8 марта и восхвалять? Второй вопрос. Последние годы в нашей стране мощно развивается движение Child Free. Английские буквы, то есть без детей. Там еще есть несколько близких названий, но чаще всего так и называют. Child Free. И многие женщины его не только не осуждают, а яро поддерживают. Хотя вроде бы, ну вот, нормальная женщина не может не хотеть иметь детей. Откуда все это взялось? А это окна Авертона. Те самые знаменитые окна Авертона в действии. 44-я картинка. Знаете, я вам приведу цитату. Она очень малоизвестная. но она очень жесткая. Цитирую. «Любое средство пропаганды, особенно прессу, радио и кино, надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь детей. Мы должны подчеркивать затраты, которые они вызывают, говорить о хороших вещах, которые можно приобрести на деньги, затраченные на детей». Какая цитата, да? Я ее сократил немножко, она гораздо больше. Значит, так вот, эту цитату сказал несовременный либерал. Это не западный русофоб. Это не разведчик ЦРУ. Это не ярая феминистка. Это цитата из фашистского документа времен Великой Отечественной войны. Ей больше 75 лет. А идеи-то совпадают. И подписан документ лично фюрером Третьего Рейха. Теперь вопрос к мужчинам. Мужчины, вот этих дам, выполняющих фашистские директивы, вы тоже будете поздравлять с 8 марта? Или как? Третий вопрос. Уже в советское время была проблема аморального поведения женщин в летних отпусках. Еще в 70-х годах Евгений Евтушенко, помните такого знаменитого поэта, даже написал стихотворение «Москвички». Если кто его не читал, рекомендую, оно есть в интернете. Там, помните, да, мчатся к морю электрички, просто благодать, едут сдобные москвички. А сегодня есть столь любимая нашими туристками Турция. Ну, а раньше был еще Египет. 45-ю картинку открываем и вспоминаем, что в Турции сейчас всех наших женщин что делают? Считают проститутками, Наташами. Да, там никто это даже не скрывает. Интернет забит вот женскими высказываниями. Типа он говорил, какая красивая, обещал жениться, он джентльмен настоящий и так далее. Я даже напомню про крик души. Был такой пост башкирской учительницы Галимовой в Фейсбуке в 2012 году. Так ее там заклевали. Когда она пыталась, так сказать, хоть что-то сказать. А, собственно говоря, а в чем дело? Ну, заслуженно турки считают. И вот этих шалав в поисках приключений на одно место вы будете возвышенно поздравлять 8 марта? Мужчин или как? Ну и последний, четвертый срез. Нельзя же не вспомнить о феминистках, да? Просто давайте вспомним сначала цели современного феминизма. Именно современного. Не 19 века, когда они боролись за избирательные права, а современного. Я мало вижу, чтобы кто-то об этом говорил. А ведь есть знаменитые авторитеты у феминисток, да, их там не так много, там чуть больше 10 дам. Вот сейчас мы откроем 46-ю картинку, и немножко волосы встанут дыбом. Потому что 6 знаменитейших феминисток говорят об одном. О ненависти к мужчинам, об уничтожении мужчин и о сокращении количества мужчин принудительно. Вот самое невинное высказывание у Робин Морган, которое звучит так. Демонизация, очернение мужчин в средствах массовой информации – это достойный и стимулирующий политический акт. Вот так. Если вы думаете, что это только на гнилом Западе, то я вас умоляю, у наших то же самое. В сентябре 2018 года, полгода назад, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к мужчинам в отношении феминистки из Омска. Пожалуйста, вот вам пример, да? Так вот, вопрос к мужчинам. Вы вот этих дам тоже будете поздравлять с 8 марта или как? Ну, понятно, что самые прозорливые женщины дистанцируются от феминисток. Там, да, этого уже много в интернете. Я приведу всего один пример. Например, в 2018 году вышла статья известной колумнистки Марины Алексеевой. 47-ю картинку мы откроем и посмотрим верхушечку этой статьи. Там чудное название. Алексеева назвала свою статью «Как перестать быть мерзкой и токсичной бабой» или «Что такое российский феминизм?». Ну вот, браво. Браво, Мария. Ну, а я еще раз напомню о идущих 6 обманах женщин в последние годы. Ведь даже первый обман, тот самый про кухню, продолжает промывать мозги. Вот тогда, 100 лет назад, 35-ю картинку еще раз откроем, вместо одной работы дома, причем любимой, свободной во времени, женщины получили 2. А дома уже без удовольствия, на пределе сил. И сейчас идет второй круг этого же обмана. Да? Вторая промывка мозгов. Женщинам подкидывается такая красивенькая блесна с мощным таким крюком. Ну тяжело ж 2 работы. Действительно тяжело. Ну так зачем вам семья, дом, дети? Лучше работой займитесь. Сделайте себя. Вот как будет там круто, весело. Интересы, встречи, деньги, фитнесы, шопинг. Ага, будут сейчас. Не будет всего этого. А вот что будет? Разрушение основы основ общества. Вот что будет. Ибо общество, где женщина вместо того, чтобы рожать детей, рожает деньги, начинает быстро разлагаться. Такая страна слабеет и неминуемо проигрывает более традиционным и оттого более жизнеспособным соседям. А вы, мужчины, поздравляю вот всех поголовно, этому способствуете. А гнилой Запад? Ну, помните, вот Цеткин, Клара Цеткин, в 1910 году требовала уравнять проституток с остальными профессиями. Так их уравняли. Сегодня в Германии, например, женщин с биржи труда направляют в публичный дом. Ну, они же одна нормальная профессия. А откажешься, тебя лишают пособия. Вот так вот, с биржи труда в бордель. Опа! Дамы, вы этого хотите? Ну и заканчиваем. А значит, эту статью я написал не для того, чтобы читатели стали хуже относиться к нашей Кларе Цеткин. Можно мне еще раз посмотреть на 20-ю картинку. Куда уж хуже-то, да? А для того, чтобы вернулось уважение к нашим древним народным традициям. Ради того, чтобы в нашем славянском доме был праздник. Ибо горе праздник 8 марта не является славянским обычаем. Он не является славянской традицией. До коммунистических шлюх его вообще у нас не было. Какой сейчас год? Извините, 7527, если я правильно помню. А празднуют его сколько? 54 года всего. 7 тысячных. Это вообще статистическая погрешность. Чтобы правильно меня понимали, я не призываю ни в коем случае отменить женский праздник. Конечно, он нужен. Но я предлагаю установить критерии, кого мы поздравляем. Жесткие и логичные. И, конечно, сменить этот день. 8 марта запачкан проституцией. Ведь как вы лодку назовете, так она и поплывет. Помните у Врунгеля, да? Поэтому вот есть 2 предложения. Поскольку в нашей стране сейчас очень много людей, следующих западной пропаганде, 48-ю картинку, то для них подойдет западный праздник, День Матери. Между прочим, он признан Россией на официальном уровне. В этот день признано поздравлять матерей и беременных женщин. Был указ президента 30 января 1998 года. Он празднуется в последнее воскресенье ноября. Вот в этом году это будет 24 ноября. Вот. Ну, в мире чаще всего он отмечается в мае. Да? Значит, и это не совсем уж такой западный праздник. Дело в том, что образ матери наши славянские предки сравнивали с образом богини Макоши. Это можно посмотреть, 48.2. Ну а вторую группу, или второе предложение, у русских православных людей есть, и многие об этом совершенно не знают, есть православный женский день. 49-я картинка. Это день жен мироносец. Он празднуется после Пасхи, в 3-ю неделю. Это день православной женщины. Вот в этом году, 2019, он приходится на 12 мая. А, например, пару лет назад, в 2017 году, был 30 апреля. Там церковь чтит в лике святых многих христианских жен. И этот праздник издревле чтился на Руси особо. И родовитые барыни, и богатые купчихи, и бедные крестьянки до прозападного Петра I ведь вели очень строго благочестивую жизнь. То есть это наш русский праздник. И, к счастью, сейчас уже и дети начинают его отмечать. Да? Вот посмотрите 50-ю картинку, она очень наглядная, это детский рисунок. Слава Богу. Но, уважаемые слушатели, ведь правильно не концентрироваться на одном дне. Ну, что мы, мужчины, все один день да один. Женщины со мной согласятся. Ведь вы можете дарить внимание, цветы, подарки на другие дни. И не обязательно, и не нужно только в этот один женский праздник. Это может быть день вашей первой встречи, день свадьбы или еще что-то. А то ведь получается, что, как сказал тут драматург Гоголь-центра Валерий Печейкин, на следующий день женщина снова проснется тыквой, да? Ну, он прав. Ну и напоследок, такая добавочная информация, совсем заканчиваем. Поскольку женский праздник очень тесно связан с браком, давайте попытаюсь все же разгрести тонны мусора, тонны мусорной информации из этих прозападных СМИ в головах. И возьму я для этого брошюру 1901 года «Сущность брака». Вот можно посмотреть, как она выглядит. 51.1 картинка. Составитель Сергей Федорович Шарапов. Это последний романтик славянофильства. И вторая брошюра 1900 года от протоиерея Александра Дернова. Картинка 51.2. Она называется «Брак или разврат? Отпорно призывы к бесформенному сожитию». Обе эти брошюры, обе тексты есть в Российской государственной библиотеке. Если нужно, я дам ссылку со своего сайта, с этой своей страницы, 8 марта. Так вот, буквально пара фраз. Потому что при советской власти что такое брак, нигде не оговаривалось. А вот у философов начала 20 века это есть. Сущность брака очень простая. Женская сила взамен на мужскую силу, выраженную в любви. Вот так вот, умно говоря. А по-простому, женщина посвящает себя мужчине, который заботится о ней и обеспечивает семью. Женщина отдает себя своей семье, то есть мужу и детям, а взамен получает радость в виде благодарности, уважения и любви. А ныне, что мы получаем? Любовь, дети и семья дискредитированы прозападной пропагандой. И женщина внушается, что она заменяет любовь на секс. Но ведь в наших славянских ведах говорится, женщины у нас очень чувствительны. И однажды отдав свое сердце, ей сложно сделать это еще раз. Поэтому, грубо говоря, у большинства женщин есть только один шанс стать счастливой. Если она растрачивает на пробные отношения свою любовь, то она опустошается. И далее может приложить только свое тело. Такой биоробот получается. Вот именно тогда многие женщины и становятся слишком озабочены своей внешностью. Ну, потому что ничего больше-то нету, понимаете? Осталось только тело. И как следствие готовы отдаться уже любому. Да? Значит, я напомню, жизненный идеал Древней Руси. Как бы дико это сейчас не звучало. Единственная жена единственного мужа. И напомню древнерусскую праведность. Особый чин вдовства. Те же русские княгини, прочитайте, они второй раз замуж не выходили, хотя церковь не запрещала, пожалуйста. Многие вдовы что делали? Постригались и уходили в монастырь после погребения мужа. Потому что, еще раз, единственная жена, все, единственного мужа. Понятно, что это противоречит нашим ушлым торговцам, которые жаждут сверхприбыли. И они тут очень даже при чем. Значит, вы никогда не задумывались, почему торговцам очень выгодно, значит, чтобы женщина была одинокой? Да просто исследование маркетологов однозначно. Одинокая женщина покупает минимум 8 раз больше замужней. Минимум 8 раз. Понимаете? Даже без традиционной русской семьи, просто женщина в семье перед покупкой, большой покупкой, как минимум посоветуется с мужем. С вероятным запретом от мужа покупать всякую дрянь. Китайское барахло никому не нужно. А вот одинокая современная женщина, 52-ю картинку откроем, пулей помчиться в магазин по любому рекламному ролику о скидке. Или даже просто ради шопинга, или ради плохого настроения. Понимаете? А у замужней все по-другому, ценности разные. Торгашам надо разрушить традиционные ценности. Нужно разрушить семью. Для молодых людей я напомню всего две фразы. Из фильмов, потому что молодые люди их очень любят. Женщина от 16, вот самая быстро растущая группа потребителей в нашей стране. Кинофильм «Чего хотят женщины» 2002 года. И вторая цитата. Ничего личного, только бизнес. Это из «Пиратов Карибского моря». Как говорится, озолотились все торговцы, кроме глупых покупателей. Вот все, о чем рассказано, есть в статье на моем сайте. Поэтому давайте не будем забывать об истории этого праздника и не вкладывать нашим детям все эти глупые установки с ранних лет. Может быть, тогда наше общество станет лучше. Ну а возвращаясь к дню проститутки Клары Цеткин, то бишь к дню 8 марта, с праздником борьбы вас! Будьте счастливы. Алексей. Да, а еще кто-то там шутку в советские времена такую выбрасывал, что когда 7 марта наступает, это тоже праздник. Праздник цветов и любовниц. Потому что 8 марта придется дарить цветы всем женщинам и своей жене в частности. Так что вот такая вот интересная у нас сегодня история. Давайте перейдем ко второй части уже, в которой мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Ставлю небольшую отбивочку и начнем дальше задавать реплики и вопросы из наших чатов. Славрадио.орг наш сайт и еще наш канал YouTube, youtube.com/славрадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2019 года. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Мы разбираем тему 8 марта «Грязная история праздника». Дмитрий в первой части эфира, который, напоминаю, 18+, такой рейтинг у нее, рассказал всю подноготную вот этого самого, так сказать, праздника. И естественно, что в конце, как всегда, Дмитрий дал такие пояснения. Ну а как же быть-то? Что же делать-то? И для тех, кто светский человек, тех, кто хочет отмечать свои родные праздники, и тех, кто, например, воцерквленный христианин, пожалуйста, вот у вас есть выбор. Плюс к этому можно еще добавить следующее. Мы прошлись потому, что и есть еще след от какого-то такого праздника не совсем славянского, далеко не славянского. Вот тут есть такая статья, в которой высказывается предположение и даже приводятся там картинки и сноски, что в 1917 году 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира». И на следующий день к забастовке включились рабочие питомцы завода, начались стычки с полицией. Это вот как раз в этот день и были те самые праздники иного народа. То есть и этот след, и след проституток, и след там еще кого-то были очень хорошо разобраны, за что низкий поклон. И стоит отметить, что в древности, да и сейчас, наверное, почему только в древности, надо помнить тех светлых наших высших богов или богинь, точнее говоря, которые относились к женскому началу. Ну, к примеру, вот есть богиня Жива. И 9 марта некоторые славяне празднуют заклички весны, где как раз богиня Жива присутствует. Потом дальше есть у нас тоже такая богиня, как Леля, например. Есть и богиня Лада. Есть богиня Веста, которую Дмитрий упомянул, но упомянул ее вот в том вот несколько возвратном формате. Ну, кто-то всегда подо что-то переводил, под свое любимое. Так что, друзья, неважно, к какой конфессии вы себя относите – Совершенно неважно в данном случае, вы верующие, вообще неверующие, вы к древности себя относите или к чему-то более современному, но у вас же есть какие-то праздники, которые вот к вам относятся. И теперь давайте еще подумаем, вот исходя из того, что Дмитрий сказал. Смотрите, проститутки добились, что теперь все это слово произносят нормально. Вон они стоят, где-то там на дорогах едешь, они где-то там объявления дают, они добились своего. Давайте, мужики, поздравьте тех проституток, которые добились своего. Но при чем здесь ваши любимые женщины? Они что, проститутки? Или женщины добились того, что их там стали воспринимать как членов общества, и они теперь могут вместе с мужиками брать в руки ломы, там, брать кирки и фигачить мерзлую землю. Но давайте поздравим женщин, что они вот стали мужеподобными. Но тогда, если как мужеподобных вы поздравляете, какие там цветы, украшения? Мужеподобным нужно ватники дарить, нужно дарить там кирку хорошую, надежную, лопату крепкую. Вы же не таким дарите-то. Ваши что, жены, они вот такие все, что ли? То есть проститутки выпадают. Я думаю, нормальный мужчина проститутке вообще не будет ничего дарить, да и вообще на нее смотреть не будет. Это не тот уровень. Мужеподобных каких-то, ну, наверное, тоже смысл какой, они же сами за себя. Ну, дальше мы рассматриваем вот этих вот феминисток, так, а их-то что поздравлять? Ну, они вообще мужчин ненавидят, уничтожить хотят, это следующий этап. Их, что ли, поздравлять? Ну, им цветы тоже не нужны. Ну, так, дальше. Если мы берем христианский мироносец, ну, там вообще все так скромно должно быть, потому что в церкви не допускается вот такой вот восторженность и бряцание там золотом или брюликами. Поэтому и здесь тоже не подходит. Друзья, вы вообще подумайте, а с какой стати сегодня по всем телевизионным каналам показывают, как мужчины сметают прилавков с цветы? Вообще все, которые только есть, и по бешеным ценам. Идут покупать какие-то там духи, одеколоны, туалетную воду, какие-то там еще средства конопачения своих личиков и так далее. Друзья, ну давайте подумаем, вы с какой стати поздравляете женщин, которые заявили, что они или не хотят быть женщинами, или они от светского отреклись? Вот у меня несовпадение в голове. Может быть, вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей поставят мои мозги на место? Очень надеюсь. Ну ладненько, теперь переходим к нашим самым вопросам. Андрей Чернов, самый первый, подсуетился сегодня и прислал такую реплику. «К сожалению, сила инерции велика, и далеко не все могут ее преодолеть. Многие женщины откровенно обижаются, когда им объясняешь, что это за праздник. Быть добру». Вот о чем я говорил, вот меня Андрей полностью поддержал, а может быть, я Андрея поддержал. Ну, такой, проявили мужскую солидарность. Дальше, Максим Архипов. Здравия всем! Здравия, Алексей! Здравия, Дмитрий! Как вам кажется, нужно ли, следуя славянским традициям, выделять в отдельный день, один в году, те праздники? Состояние нормального человека, в которое должно всегда быть в течение года. День мужчины, день женщины, матери, адекватного человека, может быть, еще и как-то от себя уже, может быть, еще и порядочного человека праздник назовем, да? Вот сегодня порядочный, а в остальные дни, ребят, давай! Вот. Может быть, необходимо по-другому назвать праздник. Например, День славления женщин. Как вот ты думаешь, вообще в этом есть смысл, нет? Ну вот я потому и говорил, что нужны жесткие критерии каждого праздника. То есть не по половой принадлежности, а жесткие. Да? Значит, с чем, например, хорош тот же День матери? То есть четкий критерий. Значит, женщина, принесшая в мир новую жизнь, да, все однозначно, да, не те, кто отказался, значит, рожать детей, да, а тот, кто на это пошел, кто вырастил ребенка, да, кто родил ребенка, то есть однозначный критерий должен быть, да, значит, понятно, что можно спорить, можно обсуждать, какой конкретный критерий, но он должен быть жесткий, а не абстрактный, как сейчас. Абсолютно с тобой согласен. Вот если мы говорим слово «мужчина» или «женщина», там присутствует слово «чин». Чин – это деяние по статусу, по своему. Это соответствие своему статусу. Если мы говорим про мужа, чина, значит, он должен быть чей-то муж. Он должен соответствовать этому чину. Он должен делать дела, которые соответствуют мужу, мужчине. То же самое и женщина. Мужчина – это добытчик, это защитник, это тот, кто свою семью возглавляет и из-за которого появляются дети. А женщина – та, которая отвечает за то, чтобы дети эти в ней созрели и вы появились на свет. Женщина – это та хранительница очага, хранительница мужчины, та, которая дает жизнь. И если вот этого чина ни мужик, ни женщина не соблюдают, то какие они женщины, какие они мужчины, с чем их можно поздравлять? Я вот не могу понять, почему всех подряд 23 февраля поздравляют с праздником? Вот мужчин особенно. Особенно тех, которые косили от армии. Или тех, которые еще не, находятся не в возрасте защитника Отечества. Ну, при чем здесь мальчик, который в штанишках бегает, девочки его поздравляют с 23 февраля. Ну, вообще праздник 23 февраля такая своеобразная, конечно, история. Здесь очень много интересного происходило. Ну, ладно, ну, приняли так приняли. Но вы поздравляете, вы же День защитника Отечества. Я могу понять, что мальчиков готовят к этому статусу защитника Отечества. Тут надо говорить, что как будущих надо как-то воспитывать. А подарки-то какие дарить? Они еще не защитники. Надо сделать так, чтобы они хотели эти подарки, да, чтобы они хотели стать защитниками Отечества. Но дарить-то еще нечего. Как и маленьким девочкам, как можно поздравлять с женским днем, если они еще девочки? Они еще женщинами не стали. Хотя у нас сейчас все это поправляется. У нас уже чуть ли не в первом классе женщинами становятся. Я, конечно, все понимаю. Но, друзья, ну, надо же голову включать, в конце концов. Эту пошлость надо убирать. Надо все расставить на свои места. Иначе мы куда-то сваливаемся не туда. Ох, ладно. Максим Архипов. Здравия всем. Так, прошло дальше. Алексей Тарасов. Здравия, родные. Правда ли, что 23 февраля и 8 марта – это веселый праздник Пурим, навязанный всему миру? Благодарю. Ну, я вот сейчас рассказывал про историю Пурима, значит, как он появился, как его празднует еврейская нация, откуда он появился. Да, то есть, значит, 23 и 8 – это просто вот эта разница дат. Вот и все. Значит, если там подзабылось, ну, сейчас выйдет видео на Ютубе, пересмотрите этот кусочек еще раз или откройте статью на сайте, там это тоже разъяснено. Алексей. Ага, благодарю. Идем дальше. Ярослава. Если раньше были проститутки, много как продвинулась цивилизация, и дети должны быть порочные, благодарю. О, как за это завернул-то, Ярослава. Не понял вопроса. Ну, если раньше, типа, все были проститутки, ну, вот как-то так вот, как продвинулась цивилизация? Ну, вот я понял, что вот такой подход, если раньше все были проститутки, то сейчас... Причем все были. Мы просто говорим о том, что тот марш, который был 8 марта 1857 года, да, это был марш проституток, с которого это и пошло. Почему все-то? Что было мало нормальных? Наоборот, раньше... Значит, если мы вот идем вглубь веков, мораль была лучше, лучше и лучше. Я имею в виду в нашей стране. Я не беру прогнивший Запад. Да, потому что, например, как сгнила Римская империя, да, так сказать, которую потом катафактарии сарматов выжигали каленым железом, да, как сгнил этот Рим. Значит, но у нас-то, у славян было все хорошо в данном случае. Очень хорошо было. До Петра Первого. Почему же раньше это было, вот, так говорить? Это все последнее. Значит, вот, наоборот, в другую сторону. Хуже и хуже. Да, у нас сейчас становится хуже и хуже за последние годы, потому что, по заявлениям сексологов, сейчас моложая женщина к 20-25 годам в лучшем случае имеет 10-12 сексуальных партнеров. В лучшем случае. А в худшем, значит, помните, как в том анекдоте, я тебя буду звать Боинг, потому что ты у меня 747-й. Ну так, потому что не предпринимается никаких усилий. Если уже в стенах Госдумы поднимается вопрос о том, что идет реклама проституции, банально, по всем каналам. Вот она и воздействует, что ж вы хотели. Вот на выходе это и получаем. Но это сегодняшняя ситуация. Раньше-то было лучше, еще вы взяли. Да, значит, во время Великой Отечественной войны был немецкий доктор, который осматривал пленных русских женщин. Так вот, ну, в том числе и девушек и так далее, да, значит, все те

и есть святые те, которые на самом деле уважаемы. Вы просто поищите. Поищите, сейчас же литература огромное количество. Но зачем брать то, что связано с уничтожением? Вот если, давайте так, если вот в этих праздниках, так называемых, в кавычках, есть элементы уничтожения человечества, значит, это оттуда, снизу, это не наше. А если есть радость, счастье, свет, если есть верность, любовь, ну тогда это наше. Вот это самое главное. Так, далее. Марьяна Власта. А если неосознанно женщина так себя ведет, навязались с детства, это уже тоже проститутка и шлюха? Ну что значит неосознанно? Значит, вне зависимости от того, значит, что она считает. Понимаете, любая женщина всегда, я подчеркиваю, всегда, это вам любой значит, психолог скажет, любой социолог скажет, любая женщина всегда себя оправдает. Да? Если вы, там, грубо говоря, по душам, ну, я имею в виду психолога, например, побеседуете с любой проституткой с Тверской, да, ну, естественно, она там случайно оказалась, жизнь так сложилась, там, вот так ее вынудили, и первый раз вообще было против воли и так далее. Женщина всегда себя оправдает. Да? То есть есть факты, жесткие, да, если дама беспрерывно меняет мужиков. Понимаете, она выгорает. То есть у ней, вот я вот, когда приходят женщины к психологу, там поговорить, что разлад семьи и так далее, я присутствую иногда на таких вот встречах у психолога, все время пытаюсь задать один и тот же вопрос. Дорогая там, Катечка, значит, Светочка и так далее. Скажи мне, пожалуйста, что ты, кроме секса, можешь предложить своему мужчине? Что кроме? Понимаете? И вот у современной женщины этот вопрос вызывает ступор. Понимаете, вот глаза круглые, вот она сидит, хлопает глазами, у нее ступор полный. Потому что ее вот 25 лет приучали к тому, что вот секс – это все. И нужно хорошо выглядеть там, там, насиликониться, намазаться и так далее. А у нее ничего нет, кроме этого. Да, и значит, у нее в голове это не укладывается. Просто. И чаще всего там 99% это выходит жалобное. Вы хотите сказать, что я не нравлюсь мужу? Понимаете, она переключиться уже не может. Это промывка мозгов. Ну, что делать? Да, здесь нужно помогать. На самом деле, очень жалко этих женщин. Если она уже выгорела, то да, это уже все. Это одинокая старушка, которая будет сидеть на лавочке, которая даже вспомнить будет нечего. Что этих? Чередой этих мужиков вспоминать, что ли, будет? По чьим постелям она прыгала? Нечего вспоминать. У нее не было мужа. Понимаете, у нее не было любимого мужчины. Все. Знаете, как говорила несравненная Фаина Раневская, если вас не любит мужчина, то вы можете умирать, вы зря живете. Алексей. Печально. Ну, сейчас даже слово «постель» часто не применяется. Сейчас уже можно и подворотню, и ночной клуб, и туалет, и на бачке унитазном, где угодно. Так что слово «постель» уже размыто. И беда просто. Вот ты говоришь такие вещи, а у меня как-то вот голова уже, ну, как сказать, я чувствую себя сумасшедшим. В какое время я оказался здесь? Я хочу крикнуть: «Остановите землю, я сойду». И вот то, что ты сказал, что это на приеме у психолога все проявляется, это как раз показатель. Если женщина или мужчина оказались у психолога вот с такими вопросами, это говорит, что у них уже все, у них предел, они не знают, что дальше делать. Они не знают, что дальше делать, как выйти из этой ситуации. Элементарно. Они уже бегут за помощью. Люди, помогите. Но даже будучи у психологов, многие говорят: не-не-не, я не такая. Вот тут сознание женщины, да, там, проститутка и прочее, вот Марьяна задает вопрос, это примерно из той же серии, что с алкоголиком. Во-первых, никакой алкоголик не скажет, что он алкоголик. Он скажет: я пью, потому что пью, могу не пить, но при этом надирается себя, как свинья, да, и он без этого как-то так не может жить. Это первый показатель. Второй показатель, и, на мой взгляд, даже самый важный. Кто такой алкоголик? Это тот, который не представляет себе застолья, праздника, похорон, горя, разговоры без бутылки. Все. Вот если у вас в жизни бутылка – это спутник ваших любых деяний, знайте, вы алкоголик. Даже если вы пьете культурно и так далее. Вот то же самое и здесь, с проституткой и шлюхой. Если она не представляет себе другого с мужчиной отношения, нежели чем только вот через это, причем с любым отношением, я не говорю про мужа в данном случае. Если ее задача флиртовать, соблазнять, показывать все достоинства всем, вот всем вообще, ну тогда в этом случае это показатель, что это шлюха. А если еще она с этого деньги имеет, значит это шлюха, которая стала проституткой. И все. Поэтому обращайте внимание на свою одежду, обращайте внимание, кто вы, если вы не представляете своей жизни, чтобы что-то не показывать своих достоинств, всем подряд причем, значит, что это все, это, ну, первый симптомчик, звоночек, что где-то у вас в голове сидит шлюха, которая вот только так этот, на этот мир смотрит. К сожалению, это так. Также и наркоманы себя ведут, и все остальное. Да, вбивают голову, мы отравлены цивилизацией. Ярослава, вопрос в эфир. А вот если вы проститутки, были ли... были ли инфекционные заболевания и смерти с ней связаны? Благодарю. Ну, конечно, были. Да, здесь давным-давно это как бы, да, значит, эти две вещи и сопровождали, и сопровождают сейчас. Просто если раньше болезни как-то лечились, то сейчас СПИД идет по планете, да, и со всеми вытекающими последствиями. Да, у нас вон тысячи женщин сейчас отправляются искать принца за рубеж, попадая, значит, в публичные дома Западной Европы. И требуются новые и новые, потому что их срок жизни там несколько лет. Их посадили на наркоту, прошло несколько лет, она умерла, нужны следующие и так далее. Вот они все болезни, они сопутствующие, а как же? Соблюдайте супружескую верность, не будете болеть, Алексей. Да, но то же самое, как у меня знакомая одна говорит, я своим девочкам сделаю прививку против, это уже мы в одном эфире рассматривали, против рака шейки матки. Я говорю, слушай, ты вообще знаешь последствия этих прививок? Не, ну так же, так он Малышева показывает, там вот еще в газете написали и так далее. Я говорю, хорошо, а вот когда эти исследования проводились? Ну, есть хотя бы там 2-3 поколения, чтобы рождались здоровые девочки. Ты этим поинтересовалась? Нет. А как же своих девчонок защищу от этого? Я говорю, слушай, а кто тебя от этого защитил? А кто твою маму, бабушку, прабабушку от этого защитил? Почему тогда-то этого не было? Или если это было, то это было что-то такое совершенно непонятно, откуда взялось. И в малых количествах. А сейчас все это чаще, чаще и чаще. Ты не задумываешься об этом? Может быть, надо просто твоим девочкам привить правильный образ общения с мальчиками, чтобы они смотрели на мальчиков по-другому и сохраняли девственность до замужества? Может быть, чтобы они не были какими-то урнами, куда кто кому не лень плюют? Может быть, вот это самый главный спасительный круг для твоих девочек, а не какая-то там прививка, которая под большим вопросом еще может их девчонок сделать как-то так вот неспособными рожать? Задумалась. Ну, не знаю, сделала, не сделала. Александр Иванов, а если реально женский день правильный? Вот сегодня попалась информация, что 22 числа, ну, скорее всего, 22 марта, по разным календарям разные, еще раз, третий раз уже говорю, по разным календарям разные даты празднования наших древних и богинь, и в христианстве, и где-то еще там, это все существует. Ну, например, если там 22 марта, ну, наверное, это все-таки богиня Веста подходит по одному из современных славянских календарей, там кто-то Ладу чуть позже отмечает, кто-то Лелю. Вот богиня Жива там есть, например, там 9 марта. Это, календарей много, поэтому смотрите, выбирайте. Больше повторяться я не хочу, но как уже попка попугая, одно и то же повторяю. Далее, Марьяна Власта. Сколько наших женщин, девочек, обманутых растет? С чего им начать, чтобы выйти из этой программы? Вот это правильный вопрос, хороший. Вы знаете, начать нужно с мозгов. Потому что до тех пор, пока у них в мозгах будет сидеть западные стереотипы морали и нравственности, к сожалению, не поменяется остальное ничего. Да? То есть, если у нее в голове сидит вот это промываемое, что каждая встреча с парнем заканчивается сексом, о том, что секс единственное, что общает, общение с парнем, да, то дальше-то худо-то нет. И до тех пор, пока в голове не исправится, вот, все остальное бесполезно. То есть начинать нужно с головы. А с головы я понимаю, что тяжело, что мифы, особенно мифы, вбитые в течение многих лет, они очень такие устойчивые, их сбивать тяжело. Особенно, когда вокруг там подруги продолжают жить по этому мифу. Но у матерей, там, теток, бабушек, ну, другого выхода-то нету, понимаете? Либо будет ваша дочь, внучка нормальной женщиной, либо у нее личной жизни просто не будет. Ну, она выгорит, и все. Вы посмотрите на первое поколение отравленных женщин, отравленных из западной пропаганды. Значит, вот тем девушкам, которые, значит, было там 16-20 в 91-м, да, сейчас сколько? 45-50. Вот эти годы прошли, как бы, да? Значит, где они сейчас все? Я вам отвечу. На сайтах знакомств. Они пытаются свой целлюлит продать. У них ничего, кроме секса, нет. Им голову промыли. Они всю жизнь спустили в унитаз. Просто. Ей 50 лет, она до сих пор пытается себя продать. У нее больше ничего нет. Пустышка. Да? Значит, да, это смешно, но вот. И дальше следующее поколение, те, которые там нулевые, и те, которые сейчас 10-е годы, да, вот. На них точно так же идет та пропаганда, те 6 обманов женщин, о которых я говорил. Хорошая, качественная пропаганда. И очень тяжело воспротивиться. Да, тем более, когда с каждым годом все более, больше часть общества такая, которая на виду, как бы, да, когда она показывает вот как раз как не надо делать, как не надо жить. Вот. И поэтому начинать нужно с головы, чтобы понять, что вот так жить нельзя. Что так ты уничтожаешь себя, не будет у тебя личной жизни. Ни семьи, ни мужа, ничего не будет. Будешь так же скакать, как вот эти тетки сейчас, тем, кому было там 16, а сейчас 50. С криками, да, там, с силиконом накачанным, там, и так далее. Только ничего у нее нет. Жизнь прожита впустую. И у тебя будет точно так же, если ты не изменишь в голове. Алексей. Да, печально. Когда в голове не хватает мозгов, то обычно у таких вырастают силиконовые губы и грудь. Это вот такая вот есть закономерность, я заметил. И ты хорошо сказал, начинать с мозгов. Мозги в студию. Вот прям так и хочется сказать. Но где же их взять-то? Ну ладно, идем дальше. Ярослава, почему все ассоциации с конкретными празднованиями приводят к еврейским праздникам? Доколе возмущается Ярослава? Ну, я думаю, что я доказал сегодня, что в данном случае еврейский праздник ни при чем. Да, значит, все три дамы, это понятно, да, так сказать, и Клара, и Роза, и Калантай, с этим все понятно. Но когда Клара Цеткин, значит, в 2010 году выдумывала это все, она, я уже думаю, убедительно доказал, что ориентировалась она не на еврейский праздник, а на своих коллег-проституток и на их шествие. Ну, ее биография об этом говорит. Однозначно. Вот. Здесь. А так, ну что, нация торговцев, они достаточно упертые, достаточно целеустремленные. Что я могу сказать? Алексей. Настоящие бизнесмены, у которых есть бизнес-проект и которые хорошо продюсируют этот проект. Вот я бы так сказал. Поэтому многие праздники, хотите вы или нет, они очень хорошо продюсировали, если уж к праздникам привязываться так. Ну ладно, идем дальше. Вопрос эфира Дмитрия. Если из настоящей версии праздника 8 марта исключить историческую составляющую, но все остальное оставить, поддержит ли вас уважаемый сказитель новую версию 8-го... Поддержит ли уважаемый сказитель новую версию 8 марта? Благодарю. Я вот, честно говоря, не понял. То есть, если мы вот это... Нет, все выкинем... Вопрос. Он предлагает забыть об истории и начать жизнь 8 марта с чистого листа. Понимаете, уважаемые слушатели, в чем проблема-то? Проблема не в истории. Значит, проблема в расплывчатых и в таких совершенно неконкретных требованиях. Еще раз говорю, да? Значит, у праздника по половой принадлежности нет критериев. Да, а значит, у нее нет привязки к каким-то достижениям. Ну что вы, пойдете на Тверскую в Москве проституток поздравлять в сегодняшний день, отрезав историю, да? Тоже женщины, да, что? Вроде всех должны поздравлять, да? В том-то и проблема, что значит, даже отрезав историю, вы не решите этих проблем. Но... А с другой стороны, почему мы должны ее отрезать, эту историю? Еще раз, как там капитане Врунгеле, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Алексей. Представляете такую картину. Мужик на бегу выкупает последний букет у торговца около метро и слушает одновременно нашу передачу. Бежит домой, слушает, его шаг замедляется. И вот к этим словам он подходит к двери, нажимает на звонок, открывает жена, такая радостная, завтра праздник, видит мужика с букетом цветов, думает, ну, сейчас мы отметим, он меня поздравит завтрашним днем там или приготовил что. Он так смотрит на нее. Маша, да, дорогой, ты проститутка? Нет. Ты феминистка? Нет. Ты борешься за то, чтобы с Кайлом работать? Нет. Да какого черта тогда цветы купил? Пошла ты нафиг. Разворачивается и выбрасывает в мусоропровод цветы. Вот такая картина мне сейчас в голову пришла. Ну ладно, идем дальше. Максим Архипов, реплика в эфир. Другой символ бесконечности, перевернутая восьмерка. Ну, скорее всего, не перевернутая, а положенная на бок. Одна из которых рисуется по часовой стрелке, а другая против часовой. Означает бесконечное совершенство, соединение мужского и женского начала и бесконечную гармонию. Ну, вот видишь, Максим, какую версию придумал, интересно, если восьмерочку на бок положить. Но только на боку восьмерочка – это не 8 марта. Это будет уже на самом деле символ, значок бесконечности. Так, Молвинец, вопрос. Поясните, каким образом 8 марта вы привязываете к истории еврейского праздника Пурим? Ну, подожди, во-первых, Молвинец, ну, он уже... Места слов нет. Уже только что два раза объяснили. Да, есть такая версия, да, один раз там совпало, но вот когда это делалось, тогда не было совпадения. Фу, ну, ладно, продолжим. Ведь Пурим привязан к лунному календарю, празднуется все время только в полнолуние, а 8 марта – это фиксированный праздник. Ну, вот про то мы и говорили. Ну, да, совпало, ну и что, один раз когда-то было. Ну, да, но в эти вот когда-то дни, может быть, ну, пахнет там этим иногда не пахнет, да, совпадает, иногда не совпадает. Ну, Каланта и кто там еще, ну, были оттуда, да. Но суть-то в том, что из этого выросло. Суть-то в том, что из этого развили, какой маркетинг классный был проведен, и что вот сейчас из этого получилось. Я думаю, ты сейчас что-то еще от себя дополнишь или как-то гордо промолчишь? Нет, ну, я еще раз вот из уважения к слушателю хочу сказать, ну вы еще раз прослушайте этот кусочек по Пурим. Ну вроде мы очень подробно расписали и сам праздник Пурим, да, и почему в данном случае эту версию стоит отнести в сторону. Ну хорошо. Или рассматривать как случайно, в крайнем случае, да. Потому что вот привязываться именно так, ну... Хотя ты знаешь, вот я не знаю их планов. Честно говорю, не знаю. Может быть, там была какая-то подоплека. Поэтому я ничего заискать не могу. Ну, совпало один раз вот тогда. Совпало еще в другом веке. Ну, всякое бывает. Ладно, давай теперь подведем такой простой вывод. Что нам с этим счастьем делать? Вот долго мы об этом говорили, все вопросы, реплики зачитали. Подводим жирную черту. Что теперь нам делать? Значит, во-первых, нужно не стесняться говорить в данном случае правду, потому что, значит, от того, что мы, мужчины, скромно молчим, значит, когда там в коллективе на работе или там на какой-нибудь встрече, да, там дама хвастается, например, как она съездила в Турцию и там с турком отдохнула прекрасно, как бы, да, вот, значит, или там, как она поддерживает движение отказа от детей, там, и прочее, да, вот, значит, не надо молчать. Я понимаю, что не хочется значит, там, грубо говоря, ругаться со вздорной бабой. Не хочется. Но чем больше вы будете молчать, чем больше вы будете говорить, что вас это не касается, тем вот эти отрицательные, значит, стороны жизни будут все больше и больше распространяться. Потому что они не встречают отпора, понимаете? Вот она съездила в Турцию на 10 дней, подстилочкой побыла турецкой, и потом сидит в коллективе здесь, рядышком, у вас на работе, и хвастается об этом. А если ее пару раз вот объяснить, кем она является, да, ну, она как минимум не будет распространяться об этом и будет молчать хотя бы, понимаете, не будет пропагандировать это дальше. Ну, понятно, что вас она очень не взлюбит. Да и хрен ты с ним. Вам что с ней, детей крестить? Ну, коллега по работе, ну и что, и ладно. Да? Просто перестаньте молчать вот в этих вот в женских длинных сентенциях разговоров о том, так сказать, перестаньте молчать. Ставьте вот этих женщин с низкой моралью на место. На то место, где они должны быть. Они не заслуживают того, чтобы молчать при разговоре с ней. Ставьте ее на место. Вы мужик или где? Вот так вот, Алексей. Да, здесь продолжаются разговоры про совпадение случайно 8-23 февраля, так же, как две недели старый Новый год. Ну, в заключение, ладно, вот если уж совсем еще раз растолковать, вот да, было совпадение. В 17 году, 23 февраля, по старому стилю, 8 марта. Вот это было, да, вот прошли женские демонстрации. Это в России. Но все-то пошло задолго до этого, до 17 года. Поэтому да, скорее всего, может быть, еще там всяких эпитетов. У нас здесь совпало в России, но сейчас же называют Международный женский день, и в разных странах по-разному отмечают. Кто-то вообще не знает, что такое 8 марта, ну, там в Японии, например, объяснить, что такое 8 марта, они посмотрят и скажут, ну как-то так, непонятно. Поэтому решайте сами, вот все изложено, вот все даты даны. Привязано ли это к Пуриму? Не привязано. Там. Привязано это к тому? Не привязано. Решайте сами. Я ничего не имею права вам утверждать. Вот наша задача была донести до вас то, что вот у нас было в запасе. А уж какие выводы вы сделаете, ну, решайте сами. Итак, друзья мои, сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2019 года. Четверг. Календарей, напоминаю, у нас достаточно большое количество. Я сейчас называю современно, чтобы никого не путать. И я таким образом отвечаю, почему какой-то один из старинных календарей не называю. Тема нашего сегодняшнего эфира. 8 марта. Грязная история праздника. Раскрыл эту тему Дмитрий Белоусов. За что тебе, Дмитрий, низкий поклон. Ведущий Алексей Орлов и, друзья мои, конечно же, вы участники нашего сегодняшнего эфира. Всем вам низкий поклон за то, что писали свои реплики, вопросы, комментарии. А писали вы их, напоминаю, на наших сайтах slavradio.org, slavradio одним словом, латиница, и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Сразу же уведомляю вас, что эфир после того, как он пройдет, он закрывается для того, чтобы выровнять звук, поставить все отбивочки. Поэтому не пишите мне завтра, а где вот этот самый эфир? Он выйдет через несколько дней с выровненным звуком, с убранными шумами, ну, чтобы вам удобнее было его слушать. Так у нас такая практика, так мы делаем. На сим, друзья, я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Шлю. Народное славянское радио. Для пытливых умов.